понравился мир Антонова коллайдера, тогда сыграйте в него. Веб-игра In the Air создана автором книги Ильей Техликиди и командой The Order, подписочным сервисом реализации творческих идей. Действие игры происходит в маленьком подмосковном городке, где живет главный герой романа Антон. Теперь у вас есть возможность поговорить с ним лично, узнать больше о его жизни и вселенной книги. В In the Air игроку нужно сориентироваться в суровом мире государства РНКР, чтобы отделить правду от вымысла, распутать тайный заговор и, наконец, выжить. In the Air. Фейки, которые убивают. Сыграйте бесплатно на сайте order.so/ru.